Глава третья. Нужно отключиться. Как перестать размышлять и успокоиться? Проблема и последствия. Где кнопка выключения? Человеческому разуму лучше всего подходит определение «вечно активный». Пока мы с вами живы, что я изначально подразумеваю, наш мозг постоянно производит разные мысли. Строго говоря, очень сложно вообще ни о чем не думать. Количество ежедневных мыслей с древности до сегодняшнего дня остается объектом обсуждения ученых. Обычно говорят от 50 тысяч до 70 тысяч мыслей. Однако эмпирических подтверждений этим цифрам нет. Согласно результатам одного нейрофизиологического исследования, за минуту в голове человека проносится 6-7 мыслей, если мы воспринимаем их как сознательные мыслительные операции. Это означает примерно 6-7 тысяч мыслей во время среднестатистического дня, если вычесть в среднем 7 часов ночного сна. Пусть даже это число приблизительно, для конкретного отдельного человека ясно одно – это уже много. Когда вам в следующий раз кто-то скажет «не подумал», вы можете возразить, назвав цифру. По крайней мере, 6000 раз в день аргумент «не подумал» не соответствует действительности. К тому же человек устроен так, что мысли не заканчиваются. За одной мыслью следует другая, возникает цепочка мыслей, что-то вроде мысленного червя. В ходе одного исследования в университете Квин ученые измерили нейронные изменения состояния мозга и обнаружили признаки-маркеры, когда мысль возникает и когда заканчивается. Было установлено, что некоторое количество мыслей выстраивается в ряд, как сегменты одного червя. Таким образом, кажущийся бесконечным поток мыслей в какой-то момент может заполнить всю голову и, словно червь, ползти сквозь наш разум, вызывая внутреннее беспокойство и заставляя нас волноваться. Многие из моих клиентов в конце дня чувствуют себя перегруженными информацией, их голова забита мыслями. Мысли продолжают вертеться, не удается отложить их на потом или избавиться от них. И даже вечер на диване в гостиной не приносит желанного отдыха. Картинки в голове никуда не исчезают, и, ложась спать, люди забирают их с собой, лишаясь заслуженного ночного сна. Неспящий гиперактивный разум является признаком нашего времени. День современного человека постоянно полон планов, опросов, отслеживаний, анализов, сравнений, оценок, проверок, принятия решений, сомнений и страхов. Едва ли выдается свободная минутка, когда мы ни о чем не думаем и ничего не чувствуем. Со временем отключение дается нам все труднее. Каждому третьему работающему в Германии сложно забыть про работу в свободное время. Соответственно, желание освободить голову высоко, как и спрос на средства, которые помогут отключиться, или желание уехать в непривычное место и попробовать нетрадиционные методы для расслабления. Например, в некоторых монастырях Баварии проходят семинары по молчанию, и свободных мест на них нет, в обозримом будущем все раскуплено. Да и количество специалистов по освобождению головы и книг по самопомощи на данную тему лишь растет. Очевидно, что спрос на них имеется. И не зря, потому что способность отключаться – это эффективная техника по борьбе со стрессом. Психолог Сабин Зонентаг из университета Мангейма смогла в ходе нескольких исследований показать, что люди, которым удается отключаться, в целом больше довольны своей работой и своей жизнью. Ну и где же та кнопка, которая поможет отключить голову? Придуманные миры. Начну с комплимента всем нам. Мы, люди, обладаем уникальной способностью создавать придуманные миры и погружаться в них. Насколько известно современной науке, никто на нашей планете не может в этом сравниться с нами. Мы способны мечтать об отпуске, погружаться в увлекательный фильм или мысленно полностью заново обставить квартиру. По этой же причине мы сходим с ума от ревности, когда мысленно представляем измену нашего партнера, или боимся опасной ситуации, созданной нами в воображении, хотя никто ничего подобного нам никогда и не рассказывал. Наши представления могут быть такими живыми и яркими, что придуманный мир кажется настоящим и объемным. Вспомните увлекательный детективный роман, в который вы погрузились настолько, что, казалось, сами проживали эту историю. Вы находились внутри, а не рядом. Способность человека создавать ментальную реальность наглядно представлена в научно-фантастическом фильме «Суррогаты», где Брюс Уиллис играет главную роль. Сюжет фильма такой. Благодаря различным технологиям в 2054 году у людей появилась возможность погружаться в придуманные миры, такие идеальные, что они уже не хотят их покидать. Они больше не живут своей обычной жизнью. Роботы-гуманоиды замещают людей в земной жизни. Роботы работают, ездят на такси и делают покупки, а люди изолированы от жизни, лежат в комнатах для сна, в заброшенных квартирах и не делают ничего, помимо ментального управления роботами-суррогатами. Люди существуют в мире только как разум и полностью отказываются от физической связи с реальностью. Я не стану спойлерить, что происходит дальше, но одно ясно. Хорошо, что это антиутопия. В то же время она красноречиво показывает, что может произойти, если мы не сможем или не захотим покидать мир наших мыслей. Вернемся от антиутопии обратно к повседневной жизни. В принципе, полезно уметь погружаться в придуманные миры, потому что таким образом можно не только мечтать и планировать, но также и лучше понимать других людей и сочувствовать им, когда они нам о чем-то рассказывают. Проблемой умение фантазировать может стать, если нам становится сложно покинуть придуманные миры. Возможно, мы просто упорно держимся за негативные мысли о реальности. Хотя на самом деле все не так плохо. Следующая притча как раз об этом. Два монаха дошли до берега реки и видят, стоит женщина и боится перейти реку. Один из монахов подходит к ней и предлагает на своих плечах перенести на другую сторону. Женщина соглашается. Когда они добираются до другой стороны, она благодарит монаха, и оба идут своей дорогой. Сделав несколько шагов, второй монах спрашивает: «Как ты мог так поступить? Ты же монах и не должен такое делать. Ты не должен носить женщину на плечах». На это готовый помочь монах отвечает: «О, так ты все еще несешь эту женщину? Я давно ее оставил, когда мы добрались до берега». Постоянный круговорот мыслей. Нет ничего удивительного в том, что мы обладаем такой впечатляющей силой мысленного представления. Наш мозг создан для того, чтобы минимально воспринимать реальность и максимально производить собственные мысли и суждения. Посмотрим на миллионы нервных волокон в нашем мозге. Для столкновения с окружающим миром наша центральная система использует проекционные волокна. Можно представить их в виде широких автострад данных. На афферентных дорогах наш мозг подает сигналы органам и мускулатуре, чтобы мы соответствующе реагировали или действовали. Еще у нас есть ассоциативные волокна. В сети движения они соответствуют множеству маленьких улиц и служат для обмена и обработки мозгом информации. По ним она переправляется туда и обратно для оценки с определенной точки зрения, установления связи с воспоминаниями, сопоставления с опытом и обеспечения чувствами. Автоматически наш мозг лучше всего подготовлен для того, чтобы долго и эффективно работать с информацией. Интересно, что соотношение обоих типов волокон несоразмерно. На одну автостраду приходится по крайней мере 10 маленьких улиц. В результате происходит больше внутренней обработки импульсов, чем внешней коммуникации с окружающим миром. На маленьких улицах движение продолжается, даже если на больших автострадах оно давно остановилось. Наш мозг больше занят собой, чем окружающим миром. Анатомия волокон отвечает на вопрос, почему придуманные миры могут так легко стать самостоятельными и почему мы сами можем в них потеряться, хотя в реальном мире ситуация уже давно изменилась. Похоже на монаха из притчи. Мы продолжаем мысленно нести с собой то, что в реальности давно пора было выбросить. Осторожнее со слиянием. Придуманный мир может казаться нам настолько реальным, что мы путаем его с настоящим. О слиянии говорят в тех случаях, когда мы практически растворяемся в придуманной реальности. Воображаемое, представляемое, придуманное или ожидаемое становится настолько мощной внутренней реальностью, что нам больше не удается держаться от нее на расстоянии. В настоящей же жизни это может привести к странному поведению. Скорее всего, вам известна знаменитая история с молотком австрийского ученого в области коммуникации Пола Вацлавика из книги «Руководство к несчастью». Этот рассказ очень наглядно описывает феномен слияния. Господин А хочет одолжить у соседа молоток, необходимый ему, чтобы повесить картину. Вскоре у него возникают первые сомнения, и он думает: «А что, если сосед не захочет одалживать мне молоток? Возможно, я ему не нравлюсь. Вчера он едва взглянул на меня и даже не поздоровался. Что он о себе думает? Так можно испортить другому жизнь. Раз так, не нужен мне его дурацкий молоток. Все, хватит». Он бросается к соседу и кричит, как только тот открывает дверь: «Можете оставить себе свой дурацкий молоток, хам!» Таким образом, господин А полностью слился с выдуманным миром. Его уверенность в том, что сосед пренебрежительно к нему относится, превратилась в идею фикс, с которой господин А постепенно и слился. Естественно, в целом господин А может быть и прав в своих размышлениях, но не в данном случае. При слиянии речь скорее идет о том, что границы между мысленными представлениями и настоящей реальностью размываются. Мысли создают реальность, которой на самом деле не существует. Возможно, отправная точка и была реальной, но привела к фиктивным мыслям, которые влекут за собой следующие ложные мысли и так далее. Так и возникают мыслительные черви, о которых мы говорили ранее. Мы буквально попадаем в мир фантазий, который мало чем связан с настоящим. Проблема слияния заключается в том, что теряется представление об альтернативных реальностях. Дела могут обстоять совсем по-другому, но мы этого не замечаем. В нашей голове все кажется предопределенным, в действиях мы тоже больше не свободны, и поэтому ведем себя так, как предлагает нам придуманный мир. Слияние особенно тяжело влияет на нас в первую очередь тогда, когда мы сливаемся с негативными мыслями. Когда, например, недоверие, ревность или сомнение в себе в нашей голове превращаются в неопровержимую истину и влияют на наши действия. Если человек представляет, что партнер изменяет ему, то и ведет себя так, словно он ему не верен. Тот, кто ожидает провала на собеседовании, будет, скорее всего, недооценивать себя во время этой встречи. Кто считает, что в старости будет одинок, уже сейчас погружается в депрессию. Другими словами, когда мы сливаемся со своими негативными мыслями и ведем себя соответственно, то можем создать негативную новую реальность. Не надо быть пророком, чтобы предсказать часто возникающую в жизни ситуацию. Кто уверен, что его сосед хам и ведет себя с ним соответствующе, вскоре испытает это хамство на себе. Мысленная жвачка. Если мы уже не в состоянии найти выход из нашего придуманного мира, а в голове постоянно крутятся навязчивые мысли, то речь идет об избыточном или чрезмерном мышлении. Чрезмерное мышление может привести к тому, что люди ведут себя как коровы, уж простите меня за прямоту. Если вы содержите крупный рогатый скот, то точно видели, как они пасутся. Известно, что коровы — жвачные животные и долго пережевывают траву. Они пережевывают траву, глотают, отрыгивают предварительно переваренную кашу и снова жуют. Этот неаппетитный способ питания биологи назвали руминацией. Понятие «руминация» используется и в психологии для описания мышления людей. Негативные мысли долго пережевываются и на короткое время глотаются, то есть выталкиваются из сознания. Чуть позже их снова отрыгивают назад, и жевание жвачки из мыслей продолжается. Жвачка из мыслей со временем становится обременительной. В большинстве случаев наши мысли готовы к действию. Это значит, мы думаем ради того, чтобы в конце концов что-то сделать или отпустить. В супермаркете мы думаем, какие продукты нужно купить, чтобы приготовить то или иное блюдо. На экзамене думаем о том, что мы читали и учили по данному вопросу, чтобы, наконец, написать ответ на него на бумаге. Во время игры в шахматы думаем о следующем ходе, чтобы сделать правильный ход нужной фигурой. В случае чрезмерного, избыточного мышления подготовки к действию нет. Мысли не имеют результатов и крутятся вокруг себя. Они не ориентированы на решение, остаются абстрактными и теоретическими, теряются в абсурдных деталях и сдерживают наше поведение. Можно описать эти размышления как когнитивный ботокс, потому что они работают как парализующий яд. При этом моложе вы не выглядите. Давайте быстренько рассмотрим мозг. Для людей, склонных к излишнему мышлению, характерна чрезмерная активность сети пассивного режима работы мозга. Эта сеть отвечает за эгоцентричные мысли, воспоминания о прошлом, планы на будущее, а также самовосприятие. Высокая активность этой сети, скорее всего, объясняет, почему мысли так активно вращаются вокруг нас самих. При этом определенные области передней доли кажутся менее активными, а именно они и отвечают за окончание действия или мысли. Благодаря им вы останавливаетесь во время прогулки у обрыва, понижаете в конце предложения голос и заканчиваете есть пакетик чипсов. Поскольку в случае чрезмерного мышления эта область менее активна, то прервать определенное развитие мыслей становится трудно. Вернемся к лужайке. Когда-нибудь коровы заканчивают жевать и смотрят на вас с довольным видом. У людей же руминация является процессом, которому не видно конца и края. Проблема остается непереваренной, и ничего не происходит, потому что мысли противоречивы. Ситуация становится безвыходной. Аристотель в связи с этим говорил об апоритическом мышлении. Точнее, это понятие сформулировал американский психолог Фил МакГроу. Чрезмерное мышление подобно качелям. Человек находится в движении, но с места при этом не сдвигается. Чувства виноваты во всем. Зададимся вопросом, что заставляет нас погружаться в выдуманные миры? В первый момент хочется назвать привычных подозреваемых. Мысли о незаконченном проекте на работе, о планировании личных мероприятий, а также ситуации, когда сложно выбрать между двумя вариантами. Все это может привести к возникновению мысленного червя, который будет сверлить наш мозг и усложнять попытки отключиться. Но наше ментальное сознание еще больше нагружают вопросы отношений между людьми. Почему моя попутчица в метро так смотрит на меня? У меня что, осталась пена для бритья на щеке? Почему покупатель в супермаркете мне улыбается? Он что, флиртует со мной? Это вопросы восприятия в социуме. Как меня видят другие люди? Что другие думают и чувствуют? И как мне лучше всего вести себя с другими людьми? Как только что-то начнет угрожать нашей социальной роли или статусу в межличностных отношениях, в игру вступают чувства и начинают действовать мысли. Социальный психолог Уильям фон Хиппель из Университета Квинсленда пишет в своей книге «Социальный прыжок», что, возможно, именно с этой способности началось развитие мозга нашего вида. Попытки поставить себя на место других, сложные или составные чувства и борьба с ними являются очень непростой формой мышления. Чтобы справиться со смущением, стыдом или сожалениями, нашему мозгу приходится напрягаться больше, чем при решении сложных математических уравнений. Считается, что психодинамическая цель размышлений состоит в том, чтобы лучше понять свои чувства и упорядочить их, но при необходимости смягчить. Вещи, о которых мы думаем, теряют способность настолько легко нас подавлять. Именно поэтому во время психотерапии мы внимательно изучаем чувства клиентов, лежащие в основе их реакций на жизнь. Если победить их, то в большинстве случаев негативные мысли тоже прекратятся. Легко сказать, но трудно сделать. Именно поэтому нам не просто контролировать наши чувства. И все же именно изучение чувств – самый эффективный способ работы с избыточным, чрезмерным мышлением. Естественно, не все чувства погружают нас в чрезмерные размышления. Решающим в данном случае является тип и продолжительность чувства. Ученые из Университета Лёвен провели исследование срока жизни 27 острых эмоциональных состояний и пришли к следующему выводу. Меньше всего живет отвращение. Примерно через полчаса большая часть уже исчезала. Сочувствие продержалось примерно час. Удивление — около 2 часов. Гордости понадобилось до 3 часов. Расслаблению — до 4. Благодарности — до 5. Возмущение продержалось примерно 6 часов. А приступ ревности по отношению к партнеру длился целых 15 часов. Острое разочарование ослабело лишь после 24 часов. Ненависть продержалась примерно 60 часов. Одиноким лидером стала грусть. В среднем участники эксперимента жаловались на это неприятное чувство не меньше 120 часов. Так что вместо ревности в повседневной жизни лучше испытывайте отвращение. Так вы сэкономите время. Итак, больше всего нас волнуют не технические вопросы, а общественные. Другие люди, наш социальный статус и роль, которую мы играем в группе. Неосознанные чувства, которые лежат в основе этих отношений и связей, заставляют нас думать. Чем проще и позитивнее чувства, тем меньше их влияние на нас. Но чем сложнее и отрицательнее они, тем больше мы погружаемся в размышления и оказываемся в темнице мыслей. Постоянная самопроверка. Многие наши желания, тревоги, надежды и страхи крутятся вокруг нас самих. Для индивидуалистских обществ характерно, что большая часть мыслей посвящена критическому самонаблюдению. В центре внимания партнер, работа, здоровье, личные свободы и, естественно, питание. Все должно быть оптимальным для нас. Даже состав мюсли для завтрака, согласно рекламе, должен соответствовать нашим личным потребностям. Во всем, что мы сегодня делаем, мы беспрерывно смотрим на себя самих, как в зеркало. Это не только способствует развитию нарциссизма, но и лишает нас уверенности, потому что приводит к вопросу, достаточно ли хороша наша жизнь? Я хорош? Достаточно ли того, что я знаю? Достаточно ли того, что я делаю? В прозрачном мире СМИ с постоянными возможностями для сравнения себя с другими редко можно быть уверенным по-настоящему. Всем всегда кажется, что на другом берегу трава зеленее. Общей неуверенности в себе способствуют исключительно противоречивые и нередко диаметрально противоположные представления об успешной жизни. С одной стороны, нас, как попугаев, учат получать от жизни больше, самое лучшее и большое. С другой стороны, мы одновременно читаем и слышим отовсюду о внутреннем спокойствии. Многих людей это сбивает с толку. В книжном магазине я недавно увидел книгу с надписью «Достичь всех целей. Как за 9 шагов реализовать все свои замыслы». Рядом лежала книга с заголовком «Искусство освобождения. Как за 8 шагов обрести свободу». И что из этого правильно? Путь к освобождению кажется, по крайней мере, на один шаг короче. Общество, которое одновременно пропагандирует самореализацию и способность отпустить напряжение, не успокаивает людей, а наоборот сбивает с толку. Разум становится гиперактивным и едва ли может обрести покой. Чрезмерные эгоцентричные мысли могут утомить человека и вызвать депрессию. Тот, кто слишком много вращается вокруг самого себя, когда-нибудь сойдет с ума. Маленький совет. История об отключении. Автор Мартин Сутер выпустил свой сборник сатирических коротких историй под названием «Отключение». В нем он описывает неудачные попытки найти внутренний покой в современном мире. Вы посмеетесь, а в некоторых моментах, возможно, узнаете и себя. По крайней мере, со мной так было. В книжечке вы не отыщете терапевтических советов, как справиться с чрезмерным мышлением, но истории все равно могут вам помочь, потому что в них автор демонстрирует, что кнопку отключения не найти, если искать не в том месте. Отравление мыслями. Ты можешь исцелить болящий разум, из памяти с корнями вырвать скорбь, стереть в мозгу начертанную смуту и сладостным каким-нибудь дурманом очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце. Уильям Шекспир. Макбет. Акт 5. Сцена 3. К чему приводит чрезмерное мышление? Оно перегружает наш мозг определенными нейромедиаторами, что напоминает отравление. Антоний Виллер, ученый из Парижского института мозга, и его сотрудники обнаружили, что у группы участников эксперимента в случае интенсивного мышления значительно возрастает концентрация глутамата в передней части мозга. Это касалось именно сложных задач, а не вещей. Глутамат является возбуждающим нейромедиатором и при нормальной концентрации не вредит. Наоборот, он необходим для функции мышления. Однако слишком высокая концентрация может помешать обмену веществ в нервных клетках. Мы устаем, не можем сосредоточиться и допускаем ошибки. К счастью, обмен веществ в мозге можно снова нормализовать. Небольшие паузы в мышлении быстро снижают уровень глутамата. Последствия отравления мыслями. Первое. Наши мысли становятся негативными, и при этом на всех временных уровнях. Мы помним больше плохого из прошлого, вспоминаем окружающий мир в негативном свете и пессимистично смотрим в будущее. Второе. Когнитивная работоспособность снижается. Мысли становятся все более неточными, даже параноидальными. Иногда мы скатываемся к совершенно абсурдным предположениям о мире или других людях. Нам кажется, что все против нас, и плохо различаем друзей и врагов. Третье. Добавляются сопутствующие физические осложнения, такие как головные боли, проблемы со сном, аппетитом, пищеварением, потому что наши мысли и чувства неразделимы с автономными вегетативными функциями организма. В состоянии отравления мыслями наша ментально-иммунная система не может справиться с плохим настроением и страхами. В комбинации это приводит к сильному психическому напряжению или, в особо тяжелых случаях, к болезням. Исследования, проводимые на протяжении долгого времени среди людей, которые слишком много размышляют, показали, что для них риск однажды столкнуться с депрессией или тревожным расстройством статистически выше. Мы видим следующее. Наш мыслительный аппарат может не только решать проблемы, но, к сожалению, еще и создавать их. Мышление, очень полезный и нужный навык в повседневности, полностью меняет свою роль, если его слишком много, и оно начинает вращаться вокруг себя самого. Уже в 15 веке швейцарский врач и натурфилософ Парацельс логично отметил: только доза делает яд лекарством, а лекарство – ядом. Детокс для мыслей. В медицине в случае отравления растительными загрязнителями, тяжелыми металлами или опиатами используют противоядия – антидоты. Даже если вас укусила змея или ваш ребенок ошибся и съел красавку обыкновенную, можно применить противоядие и в итоге спасти вашу с ребенком жизнь. Антидоты уменьшают токсичное воздействие ядовитого вещества, то есть химически преобразуют его, вытесняют из места попадания или ускоряют вывод яда из организма. Антидоты поддерживают нашу иммунную систему в защите от вредных веществ. Образно говоря, мы можем обезвреживать и наши мысли, то есть держаться от них подальше или применять к ним противоядия, тем самым ослабляя их токсичное воздействие на нас или последствия этого воздействия. Во второй части этой главы я приглашаю вас на детокс лечения. В первую очередь речь пойдет не о вашем телефоне, как при часто рекламируемом цифровом детоксе, а о ваших мыслях. Я покажу вам, как можно прервать поток навязчивых мыслей и забыть их, не прибегая к медикаментам. Потом я отправлю вас на природу и расскажу, почему она является недооцененным антидотом против чрезмерного мышления. А еще мы предпримем духовную экскурсию. Самые храбрые могут попробовать отстраниться от мыслей на самое большое расстояние, то есть отстраниться от себя самих. А как это все связано с маленькой мухой на стене, вы узнаете в самом конце. Не надо долго об этом думать. Просто слушайте дальше. А после этого можно и отключиться. Возможные решения. Границы мыслей. Человек теряется, когда у него появляется слишком много времени думать о себе. Георг Кристоф Лихтенберг. Какими бы разумными ни были мысли о решении конкретной проблемы, они не всегда правильный инструмент, когда речь идет о трудностях повседневной жизни. Несмотря на все усилия, не все проблемы можно решить с помощью мыслей. Даже постоянные мысли о себе самом могут со временем стать настоящим бременем и почти всегда портят настроение. Как только вы погружаетесь в руминацию, все положительные стороны размышлений исчезают. С каждым новым червем мыслей стресс лишь растет, как и сомнения в себе самом. В конце концов, вместо улучшения ситуации это приводит к боли, лишней нагрузке и глубокому погружению в проблему. Мне это напомнило притчу. Как-то один человек упал в яму в лесу. Поразмыслив, как ему выбраться, он увидел на дне ямы лопату. И тут он начал рыть землю и выбрасывать ее из ямы. Чем больше он копал, тем глубже становилась яма. Мимо проходил другой человек и спросил того, кто в яме, что он вообще делает. Тот ответил, что упал в яму и хочет выбраться. Тогда прохожий поинтересовался, зачем он углубляет яму. И пострадавший ответил: «А что мне делать? Других-то вариантов тут нет». Наши мысли похожи на вот эту лопату из истории. В определенных условиях она может стать полезным инструментом, но также может лишь увеличить яму, в которой мы оказались. В частности, в случае глубоких неразрешимых проблем, лопата мыслей вообще не помогает. Лучше попробовать что-то другое. Маленький совет. Задайте себе вопрос о мыслях. Когда окажетесь в яме размышлений, отложите лопату и задайте себе следующие вопросы. Первый. Можно ли вообще решить эту проблему с помощью размышлений? Этот вопрос особенно важен, потому что нередко лучше что-то делать, чем думать. Второй. Чем мне помогут размышления? Этот вопрос тоже важен, потому что иногда слишком рано ломать голову или, наоборот, уже слишком поздно. Третий. Конструктивны ли мои мысли и направлены ли они на поиски решения? Этот вопрос важнее всего. Если ответ «нет», тогда последующие размышления приведут лишь к бессмысленным руминациям. Честно ответьте на эти три вопроса. Что я получу, если продолжу так старательно размышлять, и какую цену мне придется за это заплатить? Если цена превышает пользу, прекратите размышлять и отвлекитесь. Отвлечение от проблемы поможет избавиться от яда. Самая реальная возможность вывести яд из своего разума — это отвлечься от проблемы и заняться чем-то другим. Имеется в виду не перерыв на короткое время из-за звонка или сообщения на телефоне, когда делаешь важное задание или работу. Такая форма отвлечения малоэффективна, потому что вырывает нас из сосредоточенности. В своей книге «Освободите голову» я уже много об этом говорил. Речь идет о направленном и последовательном отвлечении внимания от проблемы, которую не решить размышлениями. Цель такого отвлечения — позволить разуму отдохнуть от негативных мыслей и чувств. Такой способ отвлечения внимания будет действовать даже на кричащего младенца. Когда вы отрываете его от груди, то интересная новая игрушка волшебным образом может успокоить. Ребенок будет завороженно смотреть на желанный объект большими глазами, и крики прекратятся. Отвлечение внимания для того, чтобы успокоить сильные эмоции и остановить отрицательные мысли, остается эффективной стратегией для взрослых, даже если с возрастом это дается уже не так легко, как в детстве. Осознанное отвлечение мысли от того, что нас чрезмерно напрягает и держит в плену, например, сомнения в себе, переживания из-за будущего, неуверенность или злость, выполняет две функции. С одной стороны, благодаря отвлечению наступает аффективное спокойствие, то есть страх и злость со временем уходят. С другой стороны, отвлечение успокаивает наш гиперактивный разум. Отсутствие необходимости думать может подарить нам внутреннее ощущение расслабленности и отдыха. На свежую голову решить проблему становится уже проще. Несправедливо, что у отвлечения внимания такая плохая репутация. Его воспринимают как что-то эскапистское. Согласно пословице, кто отвлекается, избегает ситуации вместо того, чтобы решать ее. Это не так. Осознанное абстрагирование от проблемы и попытки забыть о ней невероятно важны. Останавливая свои размышления, мы превращаемся не в страуса, который прячет голову в песок, а в того, кто откладывает лопату, потому что понял, что она — неподходящий инструмент. Таким образом, наши руки и голова освобождаются. Вспомните, что в повседневной жизни помогает вам отвлечься, когда вы погружаетесь в размышления о проблемах. Уверен, что хотя вы все на собственном опыте уже выяснили, какие есть варианты, следующие примеры могут вдохновить вас вновь. Мои клиенты старшего возраста — на удивление часто называют разные головоломки, например, судоку или сканворд. Они подходят, потому что мысли из заточных и эмоционально нейтральных заданий становятся направленными и едва могут стать самостоятельными. Приготовление еды — тоже хороший способ отвлечься. В данном случае мысли также связаны с определенным заданием, которое ведет к желанным результатам. В зависимости от кулинарного таланта, разумеется. При этом направление мыслей сильно отличается от руминаций, у которых нет результатов. Несколько моих молодых клиентов рассказали мне, что скалолазание также помогает отвлечься. И это неудивительно, потому что фокусировка на технике лазания и напряжение тела не позволяют размышлять о другой проблеме или работе, неважно, лазаете ли вы по скале или стене. Наверное, вы удивитесь, если я, как возможный вариант отвлечься, назову игры на компьютере или игровой приставке. История настолько захватывает, или игра требует столько усилий, что вы погружаетесь в параллельный виртуальный мир и на какое-то время забываете про конкретные проблемы в настоящем. Смело пробуйте и найдите новые возможности для осознанного отвлечения. Не ограничивайте свою креативность. Важно то, что работает. Отстраняйтесь от мыслей, когда они ни к чему не приводят. Если повезет, отвлечение может оказать и другие воздействия. Вы насладитесь счастливой случайностью. Расширяйте кругозор. В ходе одного эксперимента английского психолога Ричарда Вайзмана участникам предложили газету с просьбой посчитать все фотографии. Время было ограничено. Большинству участников понадобилось около 2 минут. Некоторым больше, потому что они продолжали считать, когда время уже истекло. Забавное состояло в том, что мало кто из участников увидел следующую подпись на второй странице. «Перестаньте считать. В этой газете 43 фотографии». Сосредоточенность на проблеме сделала всех слепыми, и они не заметили самый легкий путь к ее решению. Однако участники с открытым восприятием заметили полезное предложение. Естественно, сосредоточиться на проблеме, которую необходимо устранить, это правильно. Однако некоторые проблемы нельзя решить, как бы напряженно вы о них ни думали. Если мы все-таки попробуем решить проблему, напрягая наш ум дальше, то наше восприятие будет становиться все уже, а наши мысли все изощреннее. Из-за этого мы можем упустить множество шансов и возможностей вокруг нас и проигнорировать решения, даже если они будут прямо перед нашими глазами. В этой связи отвлечения могут расширить наше поле зрения. В то мгновение, когда мы отвлекаемся от неразрешимой проблемы и направляем взгляд влево или вправо, мы можем внезапно открыть для себя полезную информацию, которая иначе осталась бы скрытой от нас. Поэтому переключайтесь между долгосрочными проблемами, направляйте взгляд в сторону и позволяйте себе найти вдохновение. Возможно, решение проблемы прямо у вас под носом. А еще лучше, поднимите глаза в небо. В следующем разделе вы узнаете почему. Откройте для себя Кайроса. Хочу поделиться с вами одной историей. Она может мотивировать вас в будущем чаще смотреть на небо, пусть даже проблемы находятся перед вами на земле. В греческой мифологии есть персонаж Кайрос, который олицетворяет божественное проявление благоприятного момента. Древние греки верили, что Кайрос все время летает над головами людей в небе. Возможно, дело в его скорости полета, потому что лишь нескольким художникам удалось запечатлеть его. Однако в музее древности в Турине есть мраморный рельеф Кайроса, отсылающий к бронзовой скульптуре IV века до нашей эры греческого скульптора Лисиппа. Кайрос был изображен как юноша с крыльями на плечах и пятках, а также локоном на лбу и бритым затылком. Его волшебный образ имел следующее значение. Если бы прелестный юноша подлетел к вам, и вы подняли голову, то его можно было бы притянуть к себе за локон. Тогда он бы исполнил желание или подарил бы возможность. Отсюда и знаменитое немецкое выражение «схватить возможность за чуб». Но тот, кто повесил голову, потому что, например, занят переживаниями и размышлениями, рискует пропустить Кайроса. Когда он пролетит мимо, будет уже поздно, потому что на затылке у него нет волос, чтобы схватить его. Тогда придется ждать новый шанс. История Кайроса показывает, насколько важно, куда направлен взгляд. Тот, кто думает слишком много и погружается в размышления, как правило, смотрит вниз, на проблему, и не замечает ничего другого. Поэтому мы часто не видим очевидные решения или подсказки, как, например, в случае эксперимента с подсчетом фотографий в газете. Другие исследования демонстрируют, что чем больше размышлений над проблемой, тем слабее любопытство. А это, в свою очередь, приводит к тому, что нас меньше вдохновляет и стимулирует окружающий мир. Неудивительно, что, опустив взгляд, мы пропускаем много возможностей. Кайрос пролетает над нашим ограниченным полем зрения и остается незамеченным. Поэтому прекратите сосредоточенно думать о проблемах, если это ни к чему не приводит, и откройтесь миру. Посмотрите в стороны, вверх и вниз. Возможно, вы заметите Кайроса. Верьте, он будет снова и снова пролетать в небе. Как увидите его, хватайте за волосы и тяните к себе. Позвольте себе плыть в потоке. Будучи юным ассистентом врача в стационаре психиатрической клиники, я постоянно сталкивался с поразительными открытиями. Пациенты, которых я забирал на обследование или на психотерапевтическую беседу после трудовой терапии, почти всегда казались мне расслабленными. Утром они еще жаловались на напряжение и мучающие их мысли, а во второй половине дня, после общих или индивидуальных занятий поделками, рисованием и трудом, обретали покой. Беспокойство уходило, и меня встречали улыбками, что нечасто встречается в практике психиатра. Что же происходило? Мои пациенты занимались ручным трудом и полностью погружались в свою деятельность. При этом их мысли и чувства успокаивались, а настроение улучшалось. Они входили в состояние, которое мы называем потоком. Конечно же, вам уже знакомо это понятие. В поток мы погружаемся во время занятия, которое полностью поглощает наш разум. В основном мы достигаем этого состояния, когда делаем что-то руками или физически со средней нагрузкой. Такая деятельность нелегкая, но и не чрезмерно сложная. Мы возимся с работой руками и полностью погружаемся в происходящее, позабыв все вокруг. Во время прогулки, работы в саду, починки двигателя автомобиля и даже во время прохождения уровня в видеоигре можно оказаться в потоке. Уверен, вам уже знакомо это приятное состояние. В потоке успокаиваются не только чувства, но и картинки в голове. Даже внутренние требования молчат. Голод и усталость тоже нередко улетучиваются. Состояние потока действительно может разгрузить нас. Все эмоции и мысли, которые мучили нас и казались важными, в потоке внезапно переставали такими быть. Впервые состояние потока описал венгерский психолог Михай Csikszentmihalyi в 1970-е. С тех пор этот феномен был проанализирован в многочисленных книгах, и до сегодняшнего дня он является предметом исследования и терапевтической составляющей позитивной психологии. Возможно, из-за такого широкого распространения это понятие за последние 20 лет немного изменилось и теперь частично противоречит своему изначальному смыслу. Сейчас поток нередко описывают как технику для сохранения умственной работоспособности или повышения ментальной работоспособности. Однако основной целью потока является не оптимизация работы и не повышение эффективности. Поток в первую очередь позволяет погрузиться в одно занятие, при этом не переключая постоянное внимание и не размышляя напряженно над проблемой. Тот, кто погружается в поток, постоянно занят чем-то одним. Другие мысли могут быстренько заскочить, но тут же быстро уплывают. В настоящем потоке на первом плане находится активное действие, а не пассивное потребление. Просмотр видео в социальных сетях или чтение новостей не помещает нас в поток, в отличие от того же протирания стола или чистки зубов. Наши мысли, благодаря моторным действиям, связываются особым образом и остаются в определенных рамках. Таким образом, в потоке удается остановить мысли, когда мы гуляем, музицируем или что-то мастерим, намного эффективнее, чем когда мы просто смотрим телевизор. Действие является эффективным противоядием от мыслей. приятное самозабвение в потоке. В лучшем случае в потоке мы переживаем состояние так называемого самозабвения. Речь идет не о забвении в узком смысле слова, как, например, когда вы забываете, куда положили ключ от дома или день вашей свадьбы. Это скорее значит, что мысли о себе какое-то время больше не играют никакой роли. Это касается и собственных требований к себе, например, как я выгляжу, как выражаю свои мысли или насколько прилично себя веду. Давление общества и социальные ролевые ожидания просто исчезают. Больше нет никакого «тебе стоит» или «ты должен». Эго затихает. Мы просто есть и делаем. Это действительно помогает отдохнуть. Давайте еще раз посмотрим на нейронный процесс в состоянии самозабвения в потоке. Важно именно то, что неактивно в мозге. Сеть пассивного режима работы головного мозга, чью излишнюю активность в случае чрезмерного мышления я уже описывал. Чем глубже мы погружаемся в поток, тем сильнее снижается активность этой сети. Так успокаиваются наши сумасшедшие мысли. Подавляется и активность миндалевидного тела. Вы уже знаете и, надеюсь, помните, что оно в первую очередь отвечает за обработку негативной информации и запуск стресса. Деактивация миндалевидного тела объясняет, почему в потоке не только наши мысли обретают покой, но и мы сами эмоционально хорошо себя чувствуем. Прежде чем вы с воодушевлением начнете рисовать на холсте или сколачивать полку, отметим еще несколько важных минимальных требований к самозабвенному потоку. Первое. Деятельность должна обязательно приносить вам радость, и вы должны заниматься ей по доброй воле и со своего согласия. Заполнение налоговой декларации или домашние заботы с детьми не подходят. Лучше подойдет какая-нибудь работа руками, которая вам действительно нравится. Второе. Деятельность должна быть трудной, но выполнимой. Оптимален средний уровень трудности, то есть и нелегкий, и несложный. Самый первый урок игры на скрипке вряд ли приведет вас к виртуозному исполнению и переживанию потока. По всей вероятности, как и всех страдающих слушателей ваших музыкальных упражнений. Но тот, кто уже несколько лет играет на инструменте, сможет во время музицирования погрузиться в поток. Третье. Деятельность по возможности не должна прерываться. Если в процессе ручного труда вы все время звоните по телефону или смотрите в смартфон и вырываете себя из ремесленной деятельности, то вряд ли погрузитесь в то, что делаете. Поток означает, что все внимание нужно посвятить одному делу. К сожалению, опыт показывает, что мы в первую очередь готовы отказаться от деятельности быть в потоке, если нас одолевают тревожные или тоскливые мысли, или мы считаем, что голова недостаточно для этого свободна. Именно в такой момент важно погрузиться в поток, потому что именно тогда он особенно действенный. Позвольте деятельности быть в потоке, стать привычкой. Тогда в стрессовой ситуации вам не нужно будет снова защищать мозг. Деятельность «быть в потоке» станет привычной частью вашего досуга и надежным инструментом при столкновении с проблемами. Помню пациента, егеря-любителя, который уходил по выходным в лес, в рейд, как он сам это называл. Во время развода с женой он пережил тяжелую операцию на желудке. Кроме того, ему пришлось переехать в новую квартиру, потому что дом принадлежал жене. Поначалу он неделями мог только плакать и жаловаться, так он мне рассказывал. Однако он не отказался от хобби. Часы, которые он проводил в лесу, ухаживая за дикими животными и охраняя их, помогали ему душевно отдохнуть и расслабиться. На несколько часов он забывал про себя, и стресс снижался. Любимая деятельность позволяла ему уйти от всего и отпустить проблемы. То, что он привык это делать годами, помогло ему продолжать эту деятельность и в трудные времена. Так что, дорогие слушатели, пришло время найти себе хобби, при котором моторная активность возрастет, а разум ваш успокоится. Если вам ничего из известного не приходит в голову, попробуйте что-то новое и найдите ту деятельность, которая вас полностью захватит. Оставьте себе время и погрузитесь в занятия, а я подожду здесь. Забудьте на некоторое время свои проблемы, где бы вы ни находились. А лучше всего, забудьте ненадолго самих себя. Иногда нужно обходиться без цели. Деятельность в потоке может быть полностью лишена цели. Картинка, которую вы рисуете без намерения сделать с ней что-то после, поможет, скорее всего, лучше, чем покраска комнаты, которая должна быть закончена к концу выходных. Это было известно уже древнегреческим философам. Аристотель, например, разделял поэзис и праксис. Под поэзис он подразумевал человеческую деятельность, направленную на определенный результат, как правило, готовый продукт или завершенный проект. Таким образом, поэтическая деятельность способствует чему-то и выполняет четкую цель. Уборка пылесосом является хорошим примером поэзии, пусть даже, как ни странно, Аристотель и не упоминал пылесос в своих работах. А под «праксис» философ подразумевал действия без определенной цели. Просто мы делаем то, результаты чего не имеют большого значения. Они не приносят нам денег или других долгосрочных плюсов. Практика не подчиняется императиву полезности, только радости от самого действия. Строительство из деталей конструктора Лего является одним из примеров. Сам процесс приносит удовольствие. Мало кто делает это ради того, чтобы потом поиграть с собранными объектами. Как только строительство завершено, само дело в целом завершается. Знаменитый психолог Уильям Штерн в связи с этим говорил в начале 20-го столетия об аутотелической, самоцельной деятельности. То есть его мысли близки к принципу практики Аристотеля. В наши дни мы занимаемся в основном поэтической деятельностью. То, что мы делаем, должно быть оценено и иметь цель. Даже в свободное время мы, как правило, преследуем цели, которые помогают что-то подготовить или выполнить. Мы стремимся к тому, что называют целью деятельности, как в профессиональном плане, так и в личном. Однако стоит делать что-то, даже не имея цели. Такая деятельность скорее поможет нам отключить разум, чем когда мы постоянно думаем о цели и чувствуем, как сроки дышат нам в затылок. То, что вас отвлекает, не обязано быть полезным. Оно не должно быть связано с деньгами, соревнованием или успехом. Иначе большая часть ваших мыслей окажется направлена на улучшение и совершенствование. Поэтому постарайтесь сделать что-то, не имея иного намерения, как просто погрузиться в приятное состояние и получить непосредственный опыт делания. Конечно же, задумка должна быть, но не нужно стремиться выполнить цель. Цель и задумка — разные вещи. Когда мы рисуем картину по номерам, мы следуем задумке, но сам опыт в целом не имеет цели. Вряд ли вы чего-то добьетесь этой картиной. Скорее всего, просто положите ее в коробку. Значение имеет рисование как процесс. Другой пример. Участница группы по психотерапии как-то рассказала мне, что открывала танграмм, когда хотела расслабиться. В этой игре нужно соединять геометрические фигуры — треугольники, квадраты и ромбы. Подставляя одну фигуру к другой, она могла полностью погрузиться в игру и на пару минут абсолютно обо всем забыть. Пусть даже у этого процесса не было итогового значения. Самоцельная деятельность не заставляет нас много думать, потому что речь не идет о чем-то решающем. Именно это и помогает нам особенным образом расслабиться. Практика позволяет нам отдохнуть, в противоположность поэзии, нашей эффективной и переполненной целями повседневности. Практика и поэзия — отсыл к теории Аристотеля. Благодаря автоматическим действиям мы можем на короткое время забыть о тяготах распланированной и наполненной стрессом жизни. Мозг успокаивается, и мы отключаемся. Движение на природе. Лучшее место для того, чтобы отключить разум – природа. В прекрасной Норвегии существует понятие «жизнь на свежем воздухе». Оно описывает стиль жизни, когда вы с удовольствием много времени проводите в движении на улице. То, что в больших городах постепенно становится трендом отключения и расслабления, в Норвегии является само собой разумеющимся элементом жизни и частью культурной традиции страны. Время, проведенное на природе, действительно особенным образом спасает от отравления мыслями. Для этого существуют разные причины. Давайте начнем с физической деятельности. Когда мы на природе, мы двигаемся намного больше, чем в повседневной городской жизни между офисом, супермаркетом и детским садом. Исследование Стэнфордского университета, в котором рассматривались ежедневные шаги 720 тысяч людей из 111 стран примерно на протяжении 3 месяцев, выявило среднюю цифру в 4900 шагов на человека в день. Это немного. Отправившись на выходные в поход в горы, вы справитесь с этим. Когда мы много двигаемся на природе, это оказывает исцеляющее воздействие на наше чрезмерное мышление. Исследования доказывают, что чем больше мы двигаемся на природе, тем больше укрепляются префронтальные связи, нарушение функций которых и связано с чрезмерным мышлением. Кроме того, недавние исследования в Берлине показали, что после часовой прогулки в парке деятельность миндалевидного тела участников исследования снижалась. Оба открытия могли бы объяснить, почему после физической активности люди меньше зациклены на негативных мыслях и способны думать конструктивно, одновременно не чувствуя себя эмоционально перегруженными. Чудесная новость для ленивых. Очищающий эффект движения на природе сказывается даже тогда, когда вы просто двигаетесь на улице. Не нужно быть страстным любителем спорта, чтобы испытать на себе успокаивающий эффект жизни на свежем воздухе для мыслей в своей голове. Правда и то, что чем чаще человек гуляет на природе, тем лучше. Исследование небольшой группы пациентов недавно показало, что у регулярно активных людей в задних отделах передней доли объем мозга больше. Эта область отвечает за регулирование наших мыслей и чувств. У тех, кто особенно много двигается, когнитивный центр контроля лучше. Даже цвета природы оказывают очищающее воздействие. Зеленый успокаивает. Там, где есть зеленый цвет, растут растения, живут животные и течет вода. Все это с давних пор обеспечивает жизнь человека. Взгляд на зеленое до сегодняшнего дня удовлетворяет архаичную потребность людей в безопасности и снижает стресс и напряжение. Чрезмерное мышление также ослабевает. Возможно, не случайно многие люди в период всеобщей неуверенности все чаще пытаются отдохнуть на природе среди зелени. Мало что еще так успокаивает наши мысли. Звуки животных тоже вносят свой вклад в успокоение нашего ума. В недавно опубликованной работе Берлинского института Макса Планка об эксперименте, проведенном с 295 участниками, сообщается, что пение птиц снижало у участников ощущение депрессии или тревожные и параноидальные мысли. Для этого было вполне достаточно 6 минут. Как понимаете, уличный шум на такое не способен. Движение в закрытом помещении тоже может оказывать действенный эффект на психику, потому что человек хорошо чувствует себя после спорта или ему приятно, что он сделал что-то физически. Однако фитнес-студия не может полностью заменить природу. Именно движение на природе снижает наше ощущение неуверенности или страха. Не зря в Норвегии говорят, у того, кто находится на природе, не может быть плохого настроения. Посыл так же ясен, как и горное озеро. Выходите на улицу. Поход на природу – самый лучший способ отключиться. Но прежде чем вы отложите эту книгу и побежите гулять, хочу поделиться с вами еще одной, самой лучшей из причин для прогулок. Вы будете поражены, в самом прямом смысле этого слова.